Глава первая. У меня всегда было ощущение новой жизни 1 сентября, но не в этот раз. В этот раз я как будто чувствовала, что 11 класс — это последняя страница, после которой закончится одна книга и начнется другая. Только вот какая она, эта другая книга? «Асеева, не отвлекайся, мы через минуту выступаем», — шикает Катя. Она всегда замечает, если я летаю в облаках. Танцует она, конечно, не так хорошо, как я, но зато ответственная и собранная. Я вся запарилась в этой пышной юбке. Кажется, это первый раз так. Мне хочется поскорее станцевать и пойти домой. Вспоминаю ссору с мамой. Да, я, конечно, виновата. Только вчера сообщила ей о том, что буду выступать со своим коллективом на открытии новой школы. Но вот эти ее морали... Может, последнее 1 сентября лучше было бы провести в своей родной школе? Просто слушать противно. Как будто она не знает, что значат для меня танцы и возможность выступить перед кем-то. Но сейчас пот струится по мне мерзкой струйкой, я изнемогаю от жары. Какой-то первокласснице стало плохо, она упала в обморок. Учителя унесли ее внутрь здания, но праздник продолжается. Вот, следующие мы. Готовы? Наконец, говорит Елена Сергеевна. Мы выходим, начинает звучать музыка, и мысли больше не беспокоят меня. На куплете я подпеваю про себя, переводя слова на русский. Ты должен подняться и пытаться снова. Я поднимаюсь и танцую. Теперь вся я — это движение, танец, музыка. Я даже перестаю чувствовать жару и усталость. И не вижу людей вокруг. Столько лет танцую, а каждый раз поражаюсь, как танец меняет меня. Но наш маленький танцевальный коллектив я люблю не за это, а за его руководителя. Елена Сергеевна не боится брать современные песни, не боится изучать новые стили и движения. Она любит экспериментировать. А в консервативной среде танцев это возбраняется. Нас редко куда-то приглашают. На дне города выступают другие коллективы. И нам приходится довольствоваться небольшими мероприятиями. Когда я танцую, все становится неважным. Моя любимая песня, которую я предложила Елене Сергеевне, танец, который она придумала, и все вместе — маленькая сбывшаяся мечта и чудо. Когда я танцую и слышу эту музыку, мне кажется, в мире нет ничего невозможного, надо только встать и пытаться. Но музыка закончилась, раздались безрадостные аплодисменты, и мне снова показалось, что лучше бы я пошла сегодня на свою линейку, последнюю в жизни. «Полина, молодец! Девочки, молодцы!» Елена Сергеевна провела рукой по моей спине, знак одобрения. В раздевалке мысли прояснились. «Конечно же, я должна быть здесь. Танцы — это то, чем я живу. Мне больше ничего и не нужно». Раздался звук телефона. Это либо мама, либо Рита. Третьего не дано. На экране высветилась Рита. Лучший вариант. «Да, привет!» «Аполлинария, ну как там твой концерт? Мираж — единственная звезда программы?» Я усмехнулась. Рита постоянно подкалывала наш танцевальный коллектив. В общем-то, не самый известный в городе. Но Рите я это разрешала. Без подколов она не могла. Она даже называла меня вместо Полины другим именем. Не знаю, правда, зачем и когда это началось. «Все хорошо. Как прошла линейка?» «Жара ужасная. Лучше бы я тоже не пошла. Мы тут собрались в кафе посидеть. Придешь к нам?» «А кто это мы?» «В основном девчонки из класса. Пара парней. У нас тут новенькая в этом году. Она всех и пригласила». «Новенькая? Ничего себе!» «Ага, приходи, жду тебя, короче. Адрес скину». И бросила трубку. Еще одна отличительная черта Риты. Ей не очень нужно мое согласие. Если она что-то задумала, этого не миновать. Через 10 минут я уже была на месте. Когда ты живешь в маленьком городе, трудно куда-то добираться больше 15 минут. В голове все еще звучала музыка с выступления. Поэтому я зашла в кафе в припрыжку, и все разом посмотрели в мою сторону. Рита бросилась навстречу. «Ну, наконец-то!» Меня стиснули в крепких объятиях. «Я же быстро добралась!» «Да, пойдем!» Рита повела меня к месту, где сидела большая часть класса. Из-за стола поднялась незнакомая мне девушка с длинными светлыми волосами, ярко накрашенными глазами. Ее внешность показалась мне знакомой, будто я уже ее где-то видела. «Привет. Я только с тобой еще не познакомилась. Я Кира, новенькая в вашем классе». «Привет, я Полина». Кира больше не обращала на меня внимания, и хорошо. Можно было спокойно поесть, пошептаться с Ритой. Но что-то в этой новенькой не давало мне покоя. Я все время мельком, так, чтобы она не заметила, поглядывала на нее. Она со всеми уже нашла общий язык, даже с Аллой, которая мало с кем дружит. Кира как будто распиналась, чтобы всем понравиться. Это мне и не понравилось. «Что думаешь о новенькой?» — шепнула мне на ухо Рита. Я посмотрела еще раз на Киру, хихикающую и болтающую со всеми подряд. «Не знаю, а ты?» «Да вроде норм. Странно, конечно, в выпускном классе менять школу». «А откуда она к нам перевелась?» «Из лицея», — шепнула Рита. После этого я стала еще более заинтересована поглядывать на новенькую. В лицее учится мой друг детства, а по совместительству сосед и тайная моя любовь — Кирилл. Могла ли она быть его одноклассницей? Я вспомнила все альбомы, которые мне показывала Кристина Львовна, мама Кирилла. И да, она была похожа на одну девочку на фотографиях, но я не была уверена. Теперь меня мучило любопытство. Я подумала, что как-нибудь надо у нее спросить про Кирилла. В этот момент раздался голос Киры. «Это ты учительская дочь?» Я не сразу и поняла, что это ко мне. Но тишина вокруг и обращенные на меня глаза заставили выйти из оцепенения. Глаза Киры блестели, на губах застыла полуулыбка. Все другие были то ли в замешательстве, то ли удивлены. «Ну, она и что?» — ответила за меня Рита. Кира хотела что-то сказать, я ее опередила. «Моя мама не будет вести у нас математику, она работает в параллельных классах». Кира ничего не ответила и снова повернулась к Алле. Спрашивать о Кирилле у нее я точно теперь не буду. Когда мы шли с Ритой вдвоем домой, она негодовала. «Что за странные вопросы? Какая ей разница? Учительская, не учительская? Может, ее за это и выперли из школы?» «За что?» «За вопросы? Да ладно, Рит, успокойся. Ты тоже иногда говоришь, дочка училки. Еще хуже». «Я же любя, а она прямо в лоб. Мне кажется, она может оказаться одноклассницей Кирилла». Рита остановилась. Она делала так каждый раз при упоминании Кирилла. Он ей не нравится. Точнее, ей не нравится то, что я не обращаю внимания ни на каких других парней, а все жду, что мы с Кириллом будем вместе. «Его одноклассница, ну и что с того?» «Пожалуйста, Аполлинария, только не рассказывай ей, что ты безнадежно в него влюблена». «Конечно, нет. Вообще об этом никто не знает, кроме тебя». «Горжусь доверием, Полиныч». «Фу, не называй меня так». Я засмеялась. К ужасному Аполлинарии я хотя бы уже привыкла. Мы распрощались с Ритой, и я шла оставшуюся часть пути в одиночестве мимо гаражей. Мама запрещает мне ходить этим путем. Я же не понимаю, кого тут можно опасаться среди бела дня. Вот этого старика, который постоянно ремонтирует свою машину. Кроме него, кажется, здесь никто больше не появляется. В детстве мы вообще забирались на гаражи. Не знаю, как у нас это получалось. Наверное, тогда мы смотрели на все незамоленным взглядом. Видели перед собой цель и не видели препятствий. Вот бы и сейчас мне так научиться смотреть на жизнь, чтобы мои мечты показались мне достижимыми. Пока я поднималась в квартиру, я вспомнила про Кирилла, хотя когда я о нем забывала. Интересно, как у него прошел праздник? Что он сейчас делает? Я помню, в детстве я мечтала иметь зеркало из мультика «Красавица и чудовище», чтобы в любую минуту можно было посмотреть, что делает Кирилл. Кирилл — мое чудовище, за которым я хочу наблюдать. Очень симпатичное чудовище с темными густыми волосами, широкими плечами и обалденными светлокарими глазами. А густые брови, так подчеркивающие чарующий взгляд. А эти пухлые губы. Зачем ему такие губы? Я зашла домой, и все мое романтическое настроение испарилось. Как всегда, невыносимо пахло бабушкиными лекарствами. Я медленно мою руки. Надо зайти к бабушке в комнату поздороваться. Иначе потом начнется. Почему ты ко мне не зашла? У меня давление. Медленно открываю дверь, надеясь, что бабушка спит. Но она не спит, а сидит на своей кровати. «Привет, ба, я пришла». «Здорово». Она всегда приветствовала всех именно так. Я оглядываю комнату. Еще совсем недавно это была моя территория. Но полгода назад умер дедушка. Бабушке стало трудно одной в деревне. Она переехала к нам. Комната почти забыла мое присутствие. Повсюду лекарства, бабушкины вещи. Лишь одинокий письменный стол в углу и книги на полке. Пожалуй, еще не совсем меня забыли. «Мама еще не пришла?» Вопрос бабушки вытаскивает меня из мыслей. «Нет, наверное, задерживается в школе». В это время из коридора слышится звук открывающейся двери. «А вот и она», — говорю я, выходя из комнаты. Мама встречает меня уставшей улыбкой. «Привет. Как открытие новой школы?» «Привет, все хорошо. Я даже потом еще со своими в кафе успела». Мама заходит к бабушке, наверное, тоже для того, чтобы избежать потом ненужных обид. А я пользуюсь случаем и иду в нашу общую с мамой комнату, чтобы побыть одной. Для меня это жизненно необходимо. Просто посидеть в одиночестве, подумать и помечтать. Если за день у меня не получается выкроить для себя хотя бы полчаса, я выхожу из себя, начинаю ругаться с мамой по любому поводу. Достаю из-под матраса, пока никого нет, свою записную книжку. Я прячу ее там от мамы. Хотя не пишу ничего криминального. Просто заметки о днях, мои цели и мечты. Пока не хочу, чтобы кто-нибудь о них знал. 1 сентября — это как маленький Новый год, начало отчета. Только не календарного года, а учебного. Для меня этот год решающий. Последний перед институтом. Куда я поступлю? Смогу ли отстоять свое решение? Я открываю страницу с заголовком «Мои цели и мечты» и записываю. Поступить на хореографическое искусство. 3 раза подчеркиваю. Было бы супер поступить в Санкт-Петербург, в Академию русского балета, на отделение современных танцев. Но пройти такой конкурс почти невозможно. Я буду счастлива учиться и в своем провинциальном вузе. Хорошо, что и у нас есть отделение танцевального искусства. Елена Сергеевна его закончила, и ничего. Вон какая крутая. Танцует как. А главное, какие у нее постановки. Я не рассказывала родным о своем желании. Уже без разговоров я знаю, что они будут против. Для мамы моей танцульки это несерьезная прихоть, так, полезно для общего развития. А что скажет бабушка, мне вообще страшно подумать. Помню, как один раз у нее в деревне, тогда еще дедушка был жив, я включила танцы на ТНТ. Танец был просто бомбический. Но когда бабушка увидела, что я смотрю, началось. «Ты посмотри, разве можно так одеваться? Ты посмотри! А что вытворяют на всю страну? Позор!» Но цель записана. А к ней надо бы как-то двигаться. Я пишу рядом задачу №1. Поговорить с мамой. Для начала с мамой. Мое второе желание связано с Кириллом. С тем, кто негласно и по умолчанию всегда сидит в моей голове, даже когда я стараюсь не думать о нем. Я не могу посчитать, сколько лет он мне нравится. Но все, что между нами, это ерунда. Задача №2 — признаться Кириллу в своих чувствах. Есть ли у меня еще желания? Наверное, эти самые главные. Но на всякий случай пишу еще. Хорошо сдать ЕГЭ. Куда сейчас без этого? И потом, если мама прочитает, очень обрадуется, что я все-таки иногда думаю об экзаменах. Я спрятала блокнот обратно. Написать легче, чем сделать. На бумаге вообще все кажется таким простым, а в жизни, к сожалению, нет чистых листов, которые можно вырвать. Я никогда не наберусь храбрости сказать Кириллу все, что мне хочется. Сегодня 1 сентября. Я вот даже не поздравила его еще. Захожу во ВКонтакте. Очень вовремя. Кирилл как раз выложил фотографию с линейки. Такой красивый. Как ему идет белая рубашка? Я долго рассматриваю фотографию, то приближая ее, то отдаляя. Так я сама и не заметила, как начала набирать ему сообщение «Поздравляю с 1 сентября». Через минуту приходит ответ. «Спасибо, и тебя». Я не знаю, что еще спросить, но он что-то печатает. «Придешь на тренировку?» Я совсем забыла про этот волейбол. 2 года назад Кирилл увлекся волейболом. И я тоже стала ходить. Но способностей к волейболу у меня никаких. Может, дело в Кирилле? Рядом с ним я постоянно волнуюсь и нервничаю. На площадке я похожа на Беллу из фильма «Сумерки» на первом уроке физкультуры. Также неловко отбиваю мяч, постоянно попадая кому-то в голову. Лучше бы мне больше не позориться и не ходить туда. Сосредоточиться на любимых танцах. Но как представлю, что всю тренировку смогу тайком наблюдать за Кириллом? Руки сами написали ответ. «Приду». Он отправляет короткое «Увидимся», и я понимаю, что бросить волейбол будет трудно. В этот момент ко мне приходит заявка в друзья. Кира Соколова. На аватарке в полный рост в мини-юбке напротив усадьбы Асеевых красовалась. По-другому и не скажешь. Новенькая. Добавлять в друзья мне ее совсем не хотелось. Какой она мне друг? Даже это фото напротив усадьбы. Уже как издевка надо мной. Вторая за день. Моя фамилия Асеева. И эта усадьба, как одно из самых знаменитых мест города, вызывала всю начальную школу повод повеселиться над моей фамилией. «А как тебе в усадьбе живется?» «Сейчас я понимаю, вопросы в сущности безобидные. И если бы не моя фамилия, веселые одноклассники нашли бы другой повод посмеяться. А все-таки какая-то неприязнь к этому месту у меня осталась, хотя я и люблю свою фамилию. Я нажала кнопку «Добавить» и увидела, что у нас 7 общих друзей». В глаза сразу бросилась знакомая фигура и имя Кирилл Литвин. Значит, она правда его бывшая одноклассница. Интересно, какие у них были отношения? Может, они дружат? А что, если она будет говорить Кириллу гадости обо мне? Хотя с какой стати ей говорить гадости? Может, она совсем не такая, как мне сначала показалось? И почему ему нужно было учиться именно в лицее, как когда-то его родители? Он мог бы быть моим одноклассником. Тогда не пришлось бы таскаться на тренировки по волейболу, чтобы только посмотреть на него.